Глава 4. Адриан. Железные оковы впивались в кожу запястий. Сырость камеры, казалось, вытягивала из меня силы. В дальнем углу скреблись неугомонные грызуны, изредка появляясь в пятне лунного света и снова прячась во мраке. Я то ли стоял, то ли висел, натянув цепи до предела, и бесцельно смотрел перед собой. Как смогла одна ночь настолько изменить мою жизнь? Я пришел сюда ради мести, но так глупо попался. План был до безумия прост — приехать в Асмуар, пробраться в замок, выждать подходящий момент и вонзить зачарованный кинжал в сердце Саани. Я почти достиг цели. Несколько раз мне удавалось добраться до нее, но постоянно что-то мешало. Ни на шаг не отстающий от принцессы слуга, высшие демоны, чуть ли не раздевающие ее глазами и знатно потрепавшие мне нервы лабиринты вместо нормальных коридоров. Девушка всегда от меня ускользала. Словно почуяв мое присутствие, ненавистная тварь разворачивалась и уходила. Внезапно встречала знакомых и заводила долгий разговор, покидала балкон, на котором перед этим неподвижно сидела несколько часов. За неделю чего только я не испробовал, я пошел на крайние меры. Поединок. Правда, стоило увидеть бездонные голубые глаза, полные гнева, как я опешил. На мгновение растерялся, уловив дурманящий запах ночного цветка. Всего на миг. Забыл о своей цели, услышав ласкающий слух, голос с рычащими нотками. Я спохватился, но поздно. Следовало сразу доставать клинок и бить в сердце. С демонами нельзя медлить. Они слишком быстрые, чтобы терять ценные мгновения на борьбу с самим собой. Да, я взял под контроль разум, но поплатился за медлительность. Это зависимость, не иначе. И я возненавидел принцессу еще больше за свою же слабость. Перед ней. Тварь. Раздался лязг ключей, жалобно заныли петли открываемой двери. Стук каблуков заглушил протяжные стоны соседней камеры, который вскоре превратился в мольбу о пощаде. Я напрягся всем телом, как вдруг обоняние коснулся знакомый запах. Казалось, он не покидал меня ни на секунду. Преследовал три проклятых месяца, с каждым новым вздохом напоминая о демонице. Настоящее наваждение. Она стала тенью в ночи, безликой луной в небе, терзающим душу отчаянием, жгучим желанием и поразительной силой, источником которой была все та же ненависть к ней. В поле моего зрения попала отливающая серебром ткань. Я медленно поднял взгляд, будто издеваясь надо мной, Саани надела то же платье. Обуреваемый злостью, дернулся к ней, словно цепной пес. Для полноты образа осталось только клацнуть зубами возле самого ее носа. «Тебе повезло, что я не обладаю магией», — прорычал, не собираясь скрывать своего отношения. «Пусть знает, это полезно. Тем слаще месть, когда бьешь противника в грудь, а не в спину, сражаясь в честном поединке». Саани выгнула тонкую бровь. Без темной подводки вокруг глаз девушка выглядела иначе. Человечнее, что ли? Она склонила голову на бок. В полумраке ночи скользнула взглядом по моему лицу, а я невольно посмотрел на шею. Задушил бы тварь, будь мои руки свободны. Уничтожил бы ее, только чтобы избавиться от пожирающего меня наваждения. «Я рада тебя видеть, Адриан», — с присущей ей холодностью ответила принцесса. Подалась вперед, отчего в носу защекотала от дурманящего запаха ночных цветов, и с издевкой произнесла. «Не сомневаюсь, ты тоже». «Буду, когда увижу тебя в могиле. Ты сначала доживи до этого момента», — улыбнулась одним уголком губ девушка, но вмиг стала серьезной. «Поболтала бы с тобой еще, но время не терпит». Она вытянула из-за пояса широкую повязку и снова вздумала завязать мне глаза. Не отпрянула, стоило одичавшим зверем рвануть к ней навстречу. На ее лице даже мускул не дрогнул. Видимо, Саани попросту не способна на проявление каких-либо эмоций и чувств. «Зря ты сюда пришла», — прорычал я, не достав до демоницы. Оставалось немного, какая-то пара дюймов. «Веди себя смирно». Внезапная мягкость в голосе Саани полоснула по ушам. Я дернулся назад, не позволив завязать себе глаза. Увернулся от очередной попытки это сделать. Правда, в следующий миг на меня обрушилась сокрушительная сила демоницы, выбив дух и лишив легкие воздуха. Не встретив сопротивления, принцесса выполнила задумку. «Этот маленький шрам был здесь раньше?» — спросила, прикоснувшись к моей шее. Я смог вздохнуть. Начал хватать ртом воздух. Быстро совладал с собой и мотнул головой, пытаясь сбросить себе ее ладонь. «Снова пришла поиграть». Зло процедил я, ощущая себя неуютно со скованными руками и ногами, к тому же с повязкой на глазах. «Подобные тебе не устраивают в постели?» «Не льсти себе». И не пытался. Лишиться девственности от человека, думаю, это более низко, чем сразиться с ним же у всех на глазах. Тонкие пальцы скользнули по моей шее. Саня не сжала их, не начала душить, не стала отвечать на грубость. Она неподвижно держала руку, и от ожидания скорой расправы по телу заструились ленты холода. Грудь сковала льдом. Тело обволокло легким морозцем. Сделаю вид, что не услышала. Щекоткой прошлось ее дыхание возле моего уха. Предпочту забыть твое оскорбление. Казалось, вдруг сгустилась тьма. Из-за отсутствия зрения обострились остальные органы чувств. Я знал, что Саня замерла в паре дюймов от меня. Почему не отстранилась? Зачем находилась настолько близко, что отчетливо ощущалось тепло ее тела, сравнимое с лаской солнечных лучей в холодный день? Малейшее движение, и мы соприкоснемся. И от внезапного желания так сделать сознание взбунтовалось. Да что за насмешка судьбы? Я одернул руками и прижался спиной к стене. Ничего, еще настанет момент, когда мы поменяемся местами. И тогда я не стану медлить, не буду издеваться, играть со своей добычей, а сразу приступлю к пыткам. Саня пожалеет, что когда-то услышала мое имя. Оно отпечатается клеймом в ее сознании и станет последним, что принцесса произнесет перед смертью. «Которое из оскорблений?» Задал вопрос только, чтобы понять, где сейчас принцесса. «Каждое?» — с явной улыбкой сказала девушка. «Но не будем об этом. Шрам, он давно у тебя?» Не думал, что демонов волнует что-то помимо их мимолетных прихотей. «Ты прав», — голос Ани вдруг стал грубым. «Если не будешь помалкивать, добавлю тебе парочку новых шрамов и постарайся заткнуть уши. Я бы с радостью сделал что угодно, лишь бы не слышать твоего отвратительного голоса. Вот только оковы мешают». У меня волоски на руках встали дыбом от приближения демоницы. Само нутро будто потянулось к ней. Я не видел, но ощущал ее присутствие. Размеренное дыхание, долгий взгляд, даже очередное намерение прикоснуться, которое она не воплотила в жизнь. Так близко. Сердце едва не забилось быстрее, однако разум вовремя усмирил пыл. «Эта тварь не возьмет надо мной вверх, как бы ни старалась. Я не поддамся ее магии». По щеке скользнул холодок. Я подался вперед, вдруг лишившись возможности вдыхать ее аромат, и тут же стиснул зубы. «Снова? Нет, я сильнее этой зависимости. Справлюсь с изводящим меня влечением и уничтожу предмет своих мук. Саня обязана умереть, и желательно от моих рук». Воцарившуюся тишину нарушило легкое шуршание. Я замер, стараясь не лязгать цепями, и прислушался. Исчезли стоны из соседней камеры. Давно перестал бить о стену другой заключенный. За несколько часов, проведенных здесь, я привык к посторонним звукам, потому тишина вокруг насторожила. Казалось, где-то рядом затаилась угроза. Я мотнул головой в попытке скинуть повязку. Не добившись успеха, попробовал снова. Тишина взорвалась леденящим душу женским криком. Я отшатнулся и сквозь лязг цепей различил едва не вывернувший меня наизнанку стон. Злосчастная тряпка на глазах вновь не поддалась. Я приложил немало усилий, чтобы избавиться от нее и все же увидеть источник шума. Саани. Девушка лежала в островке лунного света. Он струился из окна, пронзая тонкими лучами царивший в камере мрак, и блестел на коже демоницы, словно капля росы на восходе солнца. Миг, и принцесса прогнулась в спине. Она заметалась по холодным камням, начала царапать пол, задохнулась и тут же прижала ладонь ко рту, приглушив очередной крик. Я онемел, бездумно дернул руками, отчего запястье обожгло болью, и безвольно повис, во все глаза наблюдая за муками девушки. Да, мечтал превратить жизнь принцессы в бесконечные пытки. Выдвигаясь на турнир, придумывал жесточайшие способы убийства. Каждую ночь подбирал слова, которые скажу, вонзив клинок в сердце Саани. Но сейчас, видя метание демоницы, рвался к ней, чтобы избавить от страданий. Просто их причиной должен стать я, наконец мелькнула трезвая мысль. Раздался треск платья. Кожа Саани засеребрилась. Руки одновременно с ногами начали расти. Плечи стали шире. Сквозь белые волосы появились маленькие рожки. Обычно вид демона в боевой форме вызывал отвращение вперемешку с желанием обнажить меч и поскорее избавить мир от этой твари. Здесь же... «Почему ты прекрасна?» — зачарованно прошептал, наблюдая за превращением. Вместо хрупкой на вид девушки на полу вскоре оказалась демоница крепкого телосложения. Но не появилось длинных омерзительных когтей, не раскрылись большие крылья, а рога не стали больше головы. Кожа постепенно покрылась нежно-голубыми жилками и теперь искрилась в падающих на нее лучах луны. Густые волосы прикрывали спину и тяжелыми волнами спадали на значительно уменьшившуюся грудь. Саани с хрипом втянула воздух. Она с трудом поднялась на руках, но не удержалась. Прижавшись лбом к полу, демоница истошно закричала, словно таким образом выплескивала пронизывающую ее тело боль, которая будто ломала кости и выворачивала внутренние органы. Девушка в последний раз выгнулась и обессиленно упала, после чего провела в таком положении несколько часов. Я несколько раз проверял целостность оков. Дергал цепи, пытался высвободить кисти, тянулся к неподвижной принцессе. Жаль упускать такой шанс. Сейчас самый подходящий момент, чтобы поквитаться. Ее бессознательное состояние, уязвимость из-за частично боевой формы и отсутствие посторонних глаз. Тело девушки постепенно приобретало первоначальный вид. Ее кожа теперь походила на лепестки белых роз, такая же нежная и светлая, без капли изъяна. Клочки платья не скрывали от меня всех прелестей принцессы. И хоть разум кричал, что это омерзительное создание достойно только моей ненависти, я не стал врать самому себе. Саани красиво. Острые плечи изредка подрагивали. Тонкие пальчики то и дело царапали серый камень. Длинные ноги то подбирались к груди, то вытягивались, открывая мне несомненно волнующий вид. Пока демоница лежала без сознания, я все время смотрел на нее, изучал. Сперва любовался, но потом вспомнил о цели прибытия в Асмуар и начал выискивать слабые места. А тишина вокруг продолжала давить на уши. Сложилось впечатление, что всех заключенных попросту увели, чтобы оставить нас наедине. И не мудрено, ведь крик демоницы должен был вызвать вопросы. Но тогда почему я здесь? Когда мои руки окончательно затекли, ресницы девушки затрепетали. Она застонала. Дернув головой, прижала ладонь к виску и попыталась сесть. Тонкая ткань соскользнула со спины. Сани встрепенулась и вернула ее, тут же посмотрев на меня. «Можешь не прятать, я заметил». «Лжешь», — тяжело дыша прохрипела она. «Жаль, что твои крылья отрезал не я». Демоница подскочила, разъяренным монстром двинулась ко мне и, схватив за шею, впечатала меня в стену. Спину пронзила болью. На голову посыпалась каменная крошка. Я стиснул зубы, но не выдавил ни стона. Не доставлю ей такого удовольствия. Она застыла от меня в опасной близости, втянула носом воздух, сдавила мое горло сильнее. В глазах блеснула ярость, а губы дрогнули в кровожадной ухмылке. «Что тебе известно о боли, человек? Один щелчок пальцев, и ты будешь корчиться в агонии, а мое имя произносить со стоном, моля о пощаде. Я могу превратить тебя в раба. Захочу и сделаю из тебя подопытное животное, чтобы воплотить в жизнь самые изощренные фантазии. Ты забыл, с кем имеешь дело?» «Я-то помню», — хрипло произнес, потратив последние крупицы воздуха. Саня дернулась, как от удара. Медленно, палец за пальцем, она отпустила мою шею. Глянув на свою ладонь, которая почему-то тряслась, девушка отступила к островку света, где лежала часть ее платья, и подняла его. Словно позабыв обо мне, принцесса направилась к выходу, но вдруг согнулась и прижала руку к груди. «Я отлично помню, кто ты», — повторил я, неотрывно наблюдая, как девушка выпрямляется и пытается скрыть мимолетную слабость. «А вот ты, видимо, еще не знаешь, с кем связалась. Как хорошо, что и не узнаю». Бросила она через плечо, будто подачку, и покинула камеру. «Тварь!» — процедил я, вглядываясь в чернеющую пустоту за решеткой. «Моя месть не за горами. Я жив. Значит, еще ничего не кончено. Пусть принцесса не думает, что сломает меня, надев оковы. Мне еще выпадет шанс поквитаться. И я им непременно воспользуюсь». Стоило снова проверить целостность цепей, как спину прострелило болью. Дыхание сперло, затряслись руки. Я часто задышал, справляясь с внезапным приступом, но быстро собрался с силами и пришел в себя. Сглотнув, попытался расслабить тело и занять положение, при котором удобнее всего. Лениво потянулись часы, время нехотя отсчитывало минуты и секунды. Ближе к рассвету накатила дрема. Я провалился в сон, но проснулся от лязга сброшенных с одной руки оков. Мужчина в темно-бордовом обмундировании бросил на меня хищный взгляд. Как оказалось, мои ноги уже были свободны. Обрадоваться бы, да только никакой демон по доброте душевной не станет вызволять человека. Заскрипели ржавые петли, и в камеру зашел мужчина в черной робе, которого я часто видел возле Саани. Он осмотрелся. «Куда сказано его перевести?» «Не твое дело, слуга!» Рыкнул демон и потянулся к моему правому запястью. Я стиснул зубы, чтобы не показать своего воодушевления, и скосил взгляд на приспешника принцессы. Словно невзначай он наклонился и подобрал черный пояс в месте, где этой ночью лежала демоница. Спрятал его в карман. «Заметаешь следы?» — подметил я, обращая внимание стражника на действия слуги. Щелкнул замок. Железный браслет раскрылся и упал, оцарапав мою кожу. «Если хочешь скрыть перерождение принцессы, то сперва...» Стражник вдруг раскрыл рот, будто задыхаясь, и округлил глаза. Он отступил, пошатнулся. Я метнул взгляд на приспешника Саани, который с беззаботным видом достал из спины упавшего мужчины нож и вытер его. «Полагаю, теперь мой черед?» — призывно выгнул я бровь, просчитывая свои действия. «Схватить ее!» — раздались громкие крики с улицы. Я воспользовался моментом. Достав оружие из ножен стражника, оказался возле прислужника и ударил того в висок, на некоторое время лишив сознания. Не теряя ни минуты, выскочил из камеры и побежал к выходу. Наткнулся на двух демонов, парой коротких движений обезвредил противников и пустился дальше по коридору, на этот раз собираясь любой ценой достичь цели. По цепи лестниц, переходов, через пустующие залы и даже балконы я добрался до выхода во двор. Оттуда ближе всего к покоям принцессы. На этот раз не придется ничего выдумывать, я просто дождусь ее там. Правда, стоило завернуть за угол, как врезался в Саани и отлетел в ближайшую стену. Девушка упала на пол. Встрепенувшись от громкого топота неподалеку, она подскочила на ноги, подхватила подол белого платья и в мгновение ока скрылась за ближайшей дверью. «За ней!» — совсем рядом раздались голоса. «Схватить!» Я бросился за девушкой. Теперь уже ориентируясь в замке короля Алгора, со всех ног побежал к покоям принцессы. Через несколько минут добрался до нужной двери и рванул ее на себя. Зашел внутрь. Встретив там подозрительную тишину, я щелкнул замком. «Грайан, я же сказала ждать меня здесь!» Выбежала мне навстречу Саани и сжала в руках платье, которое недавно было на ней. «Адриан?» Она бросила мне в лицо ворох белой ткани. Пока я выпутывался, перекинула через голову сумку и распахнула створки окна. «Куда собралась?» Рванул я за девушкой и втащил обратно в комнату. В меня ударила упругая волна силы. Я врезался в ближайшее кресло и упал вместе с ним. А тем временем сюда влетела черная птица, размером чуть больше ворона. «Наконец!» — воскликнула Саани. «Грайан, поспешим!» 3 месяца назад я видел, как эти двое покинули мой замок в Райсане, потому подхватил подвернувшуюся под руку кочергу и побежал за ними. Прыгнул в окно за принцессой. Обхватив ее за талию как раз в тот момент, когда нас подхватил невидимый вихрь силы и понес в небо, я запустил в птицу тяжелый снаряд. «Нет, Грайан!» Сильный порыв ветра приглушил крик Саани. Она вытянула руку в направлении слуги, который камнем падал вниз. Охнув, принцесса устремила на меня взгляд, не предвещающий ничего хорошего. А вот только не успела девушка сказать и слова, как несущая нас вперед сила исчезла, и мы полетели прямо на острые скалы.